Про меня почему-то никто не говорит. Кузьма Петрович тоже разозлился. Конечно, пример неудачный. Что с тобой, Хатунцев? Обычно внимательный, вежливый Хатунцев притиснулся к спинке кресла, глядя мимо Кузьмы Петровича, точно забыл о нем. Самое главное, что я действительно люблю ее, сказал он вдруг, и глаза у него как-то по-шальному дерзко разгорелись. Но-но-но, не дури, испугался Кузьма Петрович. Не дури, говорю, слышишь? Себя пожалей, меня, старика, клинику, наконец. Дело пожалей, слышишь? «Слышу, Кузьма Петрович», — отозвался с прежней дерзостью Хатунцев. «Теперь уж ничто не поможет. Пропал я к черту, совсем пропал». Кузьма Петрович с отвращением оттолкнул от себя пресс-папье из пластмассы, имитированной под мрамор. Бывают же такие безвкусные вещи, ни уму, ни сердцу. «Уезжай куда-нибудь к Богу!» — попросил он, наконец, угнувшись и пряча глаза. И у Хатунцева при виде его старой жилистой шеи ворохнулась жалость. «В другую клинику, вот хоть в Ульяновск, у меня там завкафедрой невропатологии приятель, а? Или на север, на Камчатку, там деньги большие». «Вы считаете замену равноценной?» — усмехнулся Хатунцев. «Да не вяжись ты к слову!» — поправился Кузьма Петрович виновато. «Знаю, чепуху несу». «Давно это у тебя?» «С первой встречи». Хатунцев напряженно сцепил пальцы на колени. Он сам сейчас верил, что это было именно так. «Увидел — и все». Не знаю, знакомо ли это вам. Нет, не подумайте, что было что-то такое. Ничего совершенно. Я даже ненароком не прикоснулся к ней. А черт тебя возьми совсем! Кузьма Петрович подтянул здоровую ногу, потопал ею об пол и с пытливой надеждой глянул стариковским острым глазом. А она сама... Что ты все о себе да о себе? Мало ли какая дурь тебе в голову кинется. Она-то сама как? Это не имеет значения. Все равно мы будем вместе. С отчаянной решимостью вытолкнул из себя Хатунцев и стал закуривать. Больше мне нечего сказать, Кузьма Петрович. Кузьма Петрович с досадой отмахнулся, увидев показавшееся в дверях кабинета чье-то круглое лицо с большими ушами. И оно, весело моргнув, исчезло. Кузьма Петрович потянулся через стол к собеседнику. Острые его сухие локти поехали по чистому матовому стеклу. «Что тут скажешь?» «Тут, по-видимому, доводы разума бессильны. Потом... Пройдет время, вспомнишь наш разговор. Я стреленный воробей, стольких штопал, любую аномалию классифицирую. Поверь, Игорь, она не для тебя». «Почему это? Откуда вам знать?» «Значит, знаю, если говорю. Люди делятся на породы. Да-да, не хмурься. Это моя житейская теория. Так вот. Ее порода самая губительная, разрушающая, шальная». Кузьма Петрович проехался локтями еще ближе в сторону напряженно ждавшего Хатунцева. «Она ни перед чем не остановится, лишь бы добиться своего. У нее, у этой породы, отсутствует обыкновенное биологическое чувство самосохранения. Такие горели на кострах. А я? А мы с тобой из обыкновенных? Когда-нибудь запнешься и сразу отстанешь. Останешься далеко позади. Ну и все будет кончено. перешагнет через тебя и пойдет дальше.